чтобы нам еще одну молитву совершить перед тем, как совершать заповедь, я хочу прочитать два места из Священного Писания, из Нового и Ветхого Завета. Первое место – это первое послание Петра 2.7. Первое послание Петра 2.7. Такое читаем место. «Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». И второе место прочитаю. Книга Неемия, 4 глава, 9-10 стих. Неемия, 4 глава, 9-10 стих. «И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них. Но иудеи сказали, ослабела сила у носильщиков, а мусору много. Мы не в состоянии строить стену. А неприятели наши говорили, не узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в средину их и перебьем их и остановим дело». Братья и сестры, два места прочитаны. Первое место говорит о драгоценности, второе место говорит о мусоре. И мы живем сегодня в мире, друзья, где есть драгоценности и есть мусор, и много мусора. Братья и сестры, в церкви все эти дни, в течение месяца шло очищение. Скажите, на ваш взгляд, много мусора было или мало? Вот брат говорит, достаточно. Но иудеи сказали, ослабела сила у носильщиков, а мусору много. Мы не в состоянии строить стену. Братья и сестры, мерзости, грехов и мусору в мире очень много. Но плохо, когда мусору много в церкви. И вот когда они пришли восстанавливать стену, мусора оказалось много. И столько много, что у носильщиков не доставало силы работать, и дело остановилось. Потом они снова приступили и докончили дело. Братья и сестры, хочется сказать слава Богу, что силы хватило вынести мусор. В мире есть и драгоценности, на которые люди не обращают внимания. Многих устраивает мусор, друзья. Они согласны жить с мусором, мириться с этим мусором. Многие мусор принимают за драгоценность. Обогащают, обставляют себя этим, и в этом видят смысл жизни. Он для вас, верующих, драгоценность. Мы сегодня вспоминаем страдания Иисуса Христа. Мы вспоминаем цену искупления нашего, избавления от смерти в жизнь. Братья и сестры, Христос для нас драгоценность. Это нормальное положение христианина, когда Христос для нас является драгоценностью. Один служитель рассказывал, он живет в своем доме, и вот, говорит, периодически, когда у меня мусор наберется, я его вывожу на свалку. У меня такая емкость побольше, сделана железная, на тележечке стоит. И вот однажды накопил я этот мусор со двора, периодически складывал и наполнилась полная емкость. Это было поздняя осень, так сказать, начало зимы уже. И я повез на тележке, говорит, на свалку этот мусор. Привез туда. И только хотел вываливать, смотрю, в куче зашевелились. Один человек вылазит, в другом месте куча зашевелилась, второй человек вылазит. Это бомжи. Они живут на свалках. Там из всякого тряпья, коробок сделали себе жилище и живут там. И вот они повылазили, несколько человек, и меня окружили. Кто с крючком, кто с совочком, кто с какой-то лопаточкой, кто просто с палочкой. Вот. Грязные. И окружили меня. И ждут. Я понял, они ждут, когда, говорит, я вывалю свой мусор. Я, говорит, да посмотрел на них, мне так их стало жалко. И говорю, ребята, здесь ничего ценного нет. Они стоят, не расходятся. Ждут. Он говорит, я знаю свой мусор, я его выкидывал. Здесь абсолютно ничего ценного нет. Они все равно, говорит, не расходятся. Я, говорит, вывалил из боди этот мусор и отъехал. Они потихоньку к этой куче подошли и давай разгребать. Что-то там один нашел, в карман себе положил, другой. Братья и сестры, так сегодня в нашем мире, окружающем нас, люди вот в этом мусоре копаются. А драгоценность, чтобы поднять взор к небесам, увидеть драгоценность, увидеть Иисуса Христа, братья и сестры, не способны. А Христос по сей день является драгоценностью, спасающей. И эту ценность Он сделал, братья и сестры, на Голгофе. Это для нас преимущество. И для многих Христос является камнем притыкания и камнем соблазна. Возможно ли такое, что Христос для одних драгоценность, для других камень? Еще который притыкается. Возможно, братья и сестры. И даже для верующих возможно, что Христос является притыканием. И церковь. Чем является? А вот. Они притыкаются, не покоряясь Слову, на что и оставлены. Те люди притыкаются Христа, которые не хотят покоряться Слову. Они и оставлены, друзья. Они все время будут притыкаться об эту драгоценность. Почему? Они не хотят покориться Слову Божьему. А если хотят, то что-то выборочно для себя возьмут. Но написано, охотно принявшие Слово крестились. Мы все Слово должны принять охотно. Дорогие друзья, в нашей церкви шло очищение. Это тоже подобно тому, что выносился мусор. Во-первых, из сердец наших. Второе, мусор выносился из семей наших, из христианских домов. Различный мусор, братья и сестры. Из гардероба, из книжных полок, наших кассет, друзья. В семейных отношениях между родителями, между детьми и родителями. Этот мусор выносился из церкви. И во внешнем виде, друзья, это мусор. В этом мусоре мир растет. В этом мусоре мир обращается. Мир в этом мусоре видит свои ценности, друзья. Вот. Но Писание говорит, не любите мира, ни того, что в мире. То есть не любите этот мусор. Это миру кажется, что этот мусор является для них драгоценностью. Писание говорит, Христос, Он для вас есть драгоценность. И Он хочет, чтобы мы покорялись Его Слову, братья и сестры. И когда шло очищение, мы вместе все выносили этот мусор. Были те, которым трудно было выносить, ослабела сила носить, не могу больше выносить. Кому-то помогали, друзья. Кто-то 2, 3 раза, 4 раза подходил побеседовать, исповедовать, помочь вынести этот мусор. Ослабевает сила. Слава Богу, друзья, Господь дал силу выносить этот мусор. И по Ветхому Завету в очищении участвовали священники. Это не то, что признавайтесь друг перед другом. Вы признались, а он не понесет этот мусор, он не способен. Он этот мусор разбросает по другим дворам. Почему? Он не способен нести. Священники несли, выносили этот мусор. Братья и сестры, в Иерусалиме много мусора было, и когда его выносили, то выносили в одно место. Это была такая долина недалеко от Иерусалима, она называлась долина Геном. Это происхождение слова «гиена». В этой долине складывали разный мусор. Там и трупы животных выносили, и разный бытовой мусор. И в этой долине все время горел огонь, тлел. Гиена – это тоже будет вечный огонь. Оно горело, горело и тлело. И туда весь мусор выносили. Дорогие друзья, братья и сестры, мне хочется сказать, на что нас дьявол может провоцировать после очищения? Он может нас вот на что провоцировать. Чтобы мы брали этот мусор из этой долины и назад несли. Назад несли. То есть возвращались. Мы сейчас освободились от этого мусора, вынесли. Мы верим, что вынесли не в подвалы, не под кровать, не в сарай, не во двор, а вынесли вообще из наших домов. И вот дьявол в какие-то моменты начнет искушать, скажет, да смотри, он же все-таки ценность имеет, этот мусор. Мир-то этот ценит. И у кого-то будет мысль, дай-ка я назад затащу. Кто-то сегодня простил ближнего своему и правильно сделал. Писание учит прощать. А потом раз опять обида возникла. Братья и сестры, не слушайтесь лукавого. Он будет нам советовать, внеси этот мусор назад в церковь. Внеси этот мусор в дом. Апостол Павел пишет так во втором послании к Коринфянам, 12 глава. Я прочитаю об этом мусоре. 12 глава 2 послания Коринфянам, 20 стих. «Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, также чтобы вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков». Братья и сестры, это мусор из духовной сферы. И вот этот мусор вынесли мы, и его надо дальше выносить, друзья. Бывает уборка в доме каждую неделю, бывает, говорят, генеральная уборка. Вся семья подключается и убирает, чистит дом, белят, выметает из всех углов. Братья и сестры, вот очищение в церкви на это похоже. И Павел говорит, чтобы мне прийти, не найти у вас вот этого мусора. Когда Христос явится, чтобы не было этого мусора, братья и сестры, а кто-то, у кого-то появится такое желание носилками носить этот мусор назад. Не допустите этого. Мы вынесли этот мусор. Благодарите за это Бога и не допускайте. И дальше еще убирать этот мусор. Один мальчик собирался на улице гулять. И вот сидит, натягивает сапоги. А погода летняя, жаркая. Мама смотрит и говорит, ты что сапоги натягиваешь? На улице сухо, грязи нет. А он говорит, а я все равно найду. Это дети так, друзья. Они умеют грязь находить. Вроде везде чисто, сухо, они найдут грязь. Братья и сестры, мы должны обуть в ноги готовность благовествовать мир, а не одеть сапоги, чтобы искать в церкви грязь. И кто входит в церковь и приходит на богослужение, нужно не грязь искать, братья и сестры, а нужно искать Христа. Некоторые входят в церковь и ищут любовь, а Библия об этом нигде не говорит. Писание говорит, достигайте любви. Входящий в Дом Божий сам должен достигать любви, как мы уже слышали, не осуждая, не обижаясь, снисходя друг к другу. А кто-то входит искать любовь, а находит мусор, братья и сестры. Хочется больше еще сказать. Является вполне нормальным явлением тот факт, когда где-то идет ремонт или где-то идет стройка, и там есть наличие мусора. Никто за это не осудит. Это нормальное дело. При ремонте или при стройке всегда будет строительный мусор. Вопрос только своевременно удалять. Так или нет, братья и сестры? Никто не осудит строителя за этот мусор. Поэтому, братья и сестры, тоже не судите. Идет строительство храма, духовного храма, красивого храма, который же достраивается. И при строительстве этого храма всегда есть мусор. Мусор – это наши с вами недостатки. Мусор – это проявление закона греха, живущего в нас, в каждом из нас, братья и сестры. Он живет, этот закон греха. И где-то что-то он проявится, друзья. И вот этот мусор. И если мы войдем в Дом Божий, то дьявол что будет делать? Он будет стараться повернуть нашу голову не вверх на красоту храма, а вниз на этот мусор. Сосредоточить внимание, посмотри тот какой, а посмотри та какая, а посмотри у того дети какие. И мы начинаем в этом мусоре, братья и сестры, копаться. А дьявол радуется и руки потирает. И мы так в мусоре к этому привыкаем, что нам уже некогда голову поднять вверх. И мы забываем о драгоценности. И более того, становимся сами частью этого мусора, разочаровываемся и говорим, эта церковь плохая, тут все плохо, это, наверное, тут все погибнут, и ухожу. Друзья, мусором ты приткнулся, а ты наверх посмотри, а там ведь драгоценность. А этот мусор убирать надо, этот мусор очищаться надо. Недавно я с одним служителем разговаривал, в гостях был, он с Казахстана. Там очень трудное экономическое положение. Он живет в областном городе. Вот он рассказывает, в нашем городе на протяжении десятилетий образовывалась промышленная свалка. То есть вывозили промышленный мусор годами и десятилетиями. Это целый отвал огромный образовался. Вот наступили времена, когда люди стали срезать цветной металл, срезать провода, сдают цветной металл, чтобы деньги получать, как выжить. После этого, когда уже нечего было срезать, люди приступили разбирать эту свалку. И вот он приводит пример, там за знакомых из церкви, которые, друзья, тоже много людей приступили разбирать этот отвал, этот мусор. Они целые ходы, тоннели там делают, находят там ложки старые, вилки, алюминиевую посуду, то, что выбрасывалось годами, теперь этот металл они сдают. И говорит, там столько людей, столько этих ходов, где-то кого-то завалило, и вот родственники там с их церкви, зять, завалил их там, друзья, мусор заваливает, они погибли. Что вы там ищете? Драгоценность там ищете, братья и сестры, мусор это. Вот так мир сегодня, он погряз в этом мусоре. И дьявол подталкивает и верующих в этот мусор. Дорогие друзья, мусору много. И слава Богу, что мы выносили. Если оставить мусор, дело остановится, друзья. Дело строительства Царствия Божия на земле, оно остановится. Как бы хотелось, чтобы мы сегодня и в последующие дни взирали на Христа, как на начальника и совершителя веры. Братья и сестры, Христос для нас, верующих, драгоценность. Бог нам сегодня авторитетно об этом напоминает, а для кого-то и утверждает. А для кого-то впервые оповещает. Дорогой друг, дорогая душа, Христос для тебя драгоценность. Обрети эту драгоценность. Не растрачивай дни и силы на этот мусор. Обрети эту драгоценность, потому что на Голгофе осуществлена победа. Я помню, как в конце 80-х годов, я живу в квартире, и вот выношу я мусор из ведер, так, на некотором расстоянии от дома. Пришел к бачкам, вываливаю мусор и смотрю, там несколько бачков стоит. В один из бачков бабушка нагнулась, укутанная в платке, ну, время такое было, начало зимы прохладное, и в этот бачок перегнулась, и там роется. И сумочка у нее, она что-то складывает. Это у нас сейчас в городах такое явление довольно распространенное. Вот, есть нищие люди, есть бомжи, есть пьяницы, опущенные люди. Они в бачках роются и что-то находят. Вот я так посмотрел, она так увлечена, я вываливаю рядом мусор, она даже на меня внимание обращает. И так руку в карман сунул, у меня было 10 рублей, тогда уже, когда начали деньги меняться. Вот. Я ее окрикиваю, говорю, бабушка, она не слышит меня. Я погромче, она не обращает внимания. Я ее за плечо, бабушка, она подняла голову. Я говорю, возьмите деньги. Я знаю, что на эти деньги можно несколько булок хлеба было купить. Еще что-то. Я говорю, возьмите. Она посмотрела на меня, взяла, говорит, спасибо, сынок, в карман и ныркай опять в этот ящик. Я думаю, Господи, я ей дал значительно больше. Можно было пойти и не сказать, друзья, вот так сегодня с драгоценностью поступают. Христос нам значительно больше предлагает. И кто-то так небрежно положил и опять окунается в этот мусор. На собрании кто-то побыл, послушал вот это драгоценное Слово Божье, вернейшее пророческое слово. Это чистое словесное молоко, этот хлеб духовный. Послушал, выходит из молитвенного дома и опять в этот мусор погружается. Братья и сестры, не будет духовной жизни. Касается ли это верующего, касается ли неверующего. Мы таким способом к Богу не приблизимся. Мусор вне выносился и там сжигался. Так нас призывает Священное Писание. Я еще хочу прочитать место, братья и сестры. Первое послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих. «Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Братья и сестры, очищение наше подошло к концу. Мы сегодня отчасти радуемся, я думаю, и вы радуетесь. Вот. И находясь месяц у вас, в ваших домах, в церкви, скажу, что вы стали нам любезны. Братья и сестры, мы, совершая очищение, как люди, тоже могли допустить где-то ошибки. Могли проявить какую-то неосторожность, могли кого-то огорчить, могли кому-то недолжное внимание уделить, как надо было. И я вот от имени служителей хочу попросить у вас прощения, что вы нам ради Христа простите это, если мы что-то упустили. Всего требует справедливость. Еще хочу напомнить, так как у нас вечеря Господня, мы будем молиться сейчас, братья и сестры, я хочу напомнить из Евангелия Матфея, 26 глава. Тут так написано, когда Иисус Христос был с учениками своими, Матфея, 26 глава. 26 стиха. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил. И, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, передал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Братья и сестры, мне очень хотелось отметить перед молитвой, что кровь Нового Завета изливалась во оставление грехов. И если мы сейчас будем участвовать в хлебе и в чаше, хочу напомнить, что это участие должно сопровождаться во оставление грехов. Не в примирение с грехом, братья и сестры, во оставление. И если чье-то сердце на данный момент не готово, мы будем молиться, братья и сестры, можно каяться, можно у Бога просить прощения. И если кто-то еще нашел, может быть, пол ведерка мусора, хотя уже целую, может быть, воз вывез, братья и сестры, еще, как мы сказали, нужно осудить себя, чтобы Воспоминание страданий было во оставление грехов. Это непременное условие. Кто формально участвует в вечере Господней не во оставление грехов, он участвует недостойно, не рассуждая о теле Господнем. Я об этом очень бы хотел предостеречь. Поэтому еще раз каждый себя внимательно просмотрите. Может быть, кто-то еще ни разу не каялся, не обращал свой взор Богу, не приносил своих грехов Богу. Братья и сестры, если мы подходим ко Христу, к Голгофе, то кровь Нового Завета Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа Нового Завета, она лилась во оставление грехов. Оставить грех, а потом участвовать, но никак не наоборот. На это надо серьезным образом обратить внимание. И мне хотелось бы очень об этом напомнить. У нас на севере России идет благовестие во многих регионах, и там есть народности, которые живут не в домах, друзья, не в квартирах, а у них чумы. Это такие ветхие жилища, конусообразные. И там все их пожитки, и там печка, и там они спят и готовят. И вот, друзья, знаете, когда благовестники стали входить в эти чумы, обнаружили, что многие народности не знают русского языка. Но они такие простые, искренние и способные. Они с готовностью воспринимают Евангелие. И хотя они не знают русский язык, друзья, им где-то кассеты оставляли, где-то учили. Они с удовольствием поют русские песни. И вот в одно место приехали через время. Они по-русски почти не понимают, но зато на русском поют «О, я грешник бедный». Как было приятно слушать, братья и сестры, «О, я грешник бедный». Хочу сказать, что с бедными грешниками как раз Бог имеет дело, братья и сестры. Есть грешники богатые, которые все время ходят, только говорят, что нам еще сделать, чтобы иметь жизнь вечную. А с бедными грешниками как раз Бог и имеет дело. Он их прощает, милует, освобождает от грехов. Поэтому, я думаю, в нашем собрании есть те, которые могут сказать, ой, я бедный грешник. А бедный почему? Не потому, что у него машины нет или одежды у него мало, друзья. Нет, потому что он в мусоре в этом живет, о котором мы говорили. И не имеет драгоценности наше богатство во Христе. Если я приобрел драгоценность Христа, вот мое богатство. А если его нету, я бедный грешник. Как ты себя не называй, кто бы у тебя родители не были, как ты богато не живи, дорогой друг, дорогая душа, ты бедный грешник. Забочься только об этом мусоре, и драгоценности нет тебе. Плач Иеремии, 4 глава, 22 стих. Есть хорошие слова, они мне нравятся. «Он посетит и обнаружит грехи твои». Он, то есть Бог, посетит и обнаружит грехи твои. Это сущность Божья, это действие Духа Святого. Когда Он посещает, Он обнаруживает грехи наши, братья и сестры. Человек, когда обнаружит грехи, он за камни берется, побивать идет. Когда Бог обнаруживает грехи, Он прощает их и говорит, иди впредь, не греши. Вот какой наш Христос. Поэтому, чьем сердце он сегодня обнаруживает грехи, братья и сестры, нужно прийти к нему. Прийти, чтобы освободиться от этих грехов и мусора. Пусть Господь в этом поможет. И последнее место, которое я хочу сегодня прочитать перед молитвой, это книга Неемии 9:17 написано. Там характеристика, стих большой, но такая характеристика о Боге есть. «Ты Бог, любящий прощать». Если бы нас с вами спросили, ты что любишь? Мы бы сказали, я люблю конфеты, я люблю то-то делать, я люблю природу. А что ты любишь делать? Мы бы тоже перечислили, друзья. Но если бы нам сказали, а любишь ты прощать? Наверное, мало бы кто ответил, а может быть никто. Обижаться люблю, да, воздавать люблю. А вот наш Бог, написано, Он любит прощать. Что такое любит? Ему приятно это делать. Он желает этим делать, Он об этом постоянно помышляет. Любовь – это вообще очень устойчивое чувство. И там, где применяют слово «любовь», это не просто какая-то внешняя привязанность, когда говорит человек «люблю». И также, если он любит грех, это тоже за этим что-то стоит. И вот здесь Писание говорит «Бог, любящий прощать». Вот такому Богу, любящему, друзья, поспешим. Он любит прощать, и Он простит. Пусть Господь всех нас благословит. Мы сейчас давайте помолимся. «Каждый только о себе, проверяя себя». Чтобы в вечере Господней участвовать достойно. Чье сердце Господь обличает, посещает и обнаруживает грехи, принесем эти грехи Господу нашему Иисусу Христу, чтобы Он простил. Да будет имя Твое прославлено. Аминь. Мы встанем, будем молиться. Научи. Лишение твое.